Самым страшным был выходящий из Грачевки на Цветной бульвар Малый Колосов переулок, сплошь занятый полтинными последнего разбора публичными домами. Подъезды этих заведений, выходящие на улицу, освещались обязательным красным фонарем, а в глухих дворах ютились самые грязные тайные притоны проституции, где никаких фонарей не полагалось и где окна завешивались изнутри. Характерно, что на всех таких дворах не держали собак. Здесь жили женщины, совершенно потерявшие образ человеческий, и их коты, скрывавшиеся от полиции, такие, которым даже рискованно было входить в ночлежные дома Хитровки. По ночам коты выходили на Цветной бульвар и на самотеку, где их марухи замарьяживали пьяных. Они или приводили их в свои притоны, или тут же раздевали следовавшие по пятам своих дам коты. Из последних в притонах вербовались составителями громилы для совершения преступлений, и сюда никогда не заглядывала полиция. А если по требованию высшего начальства, главным образом прокуратуры, и делались обходы, то хозяйки заблаговременно знали об этом и при внезапных обходах никогда не находили того, кого искали. Хозяйки этих квартир, бывшие проститутки, большей частью являлись фиктивными содержательницами, а фактическими были их любовники из беглых преступников, разыскиваемых полицией, или разные не попавшиеся еще аферисты и воры. У некоторых шулеров и составителей игры имелись при таких заведениях сокровенные комнаты, мельницы, тоже самого последнего разбора, предназначенные специально для обыгрывания громил и разбойников, которые только в такие трущобы являлись для удовлетворения своего азарта совершенно спокойно, зная, что здесь не будет никого чужого. Пронюхают агенты, шулеры, составители игры, что у какого-нибудь громилы после удачной работы появились деньги. Сейчас же устраивается за ним охота. В известный день его приглашают на мельницу поиграть в банк. Другой игры на мельницах не было. А к известному часу там уже собралась стройно спевшаяся компания шулеров. Приглашается исполнитель, банкомет, умеющий бить наверняка каждую нужную карту. И деньги азартного вора переходят компании. Специально для этого и держится такая мельница, а кроме того, в ней в дни, не занятые деловыми, играет всякая шпана мелкотравчатая и дает верный доход. С банка берут 10%. На большие мельницы, содержимые в шикарных квартирах, деловые ребята из осторожности не ходили. Таких мельниц в то время в Москве был десяток на главных улицах.